росы березовой разноцветный поясок. Вышла ты девчонкой босою на высокий бережок. В небе зори занимаются, все аллее, да ясней. Не девчонка, раз красавица, ты Россия по весне. Не девчонка, раз красавица, ты Россия по весне. По траве увитой росами словно песенка пройдешь. И веснушками да косами хоть кого с ума сведешь, а глаза синее синего вьются, будто в камышах. Нарекли тебя Россию, потому что хороша. Другим иною видишься, мне такой не обессудь. На руках из боя вынесу, от любой беды спасу. Ты расти, коса до пояса, до краев. Над Россией зори сходятся, будто песня.